В тот вечер Джексон подробно рассказал Шаре о происшествии в холде телег и расследовании, которое предпринял Брандт. Расследовании, не давшем никаких результатов, поскольку Пелл утверждал, что вполне доволен жизнью, занимаясь отцовским ремеслом. Он заверил, что никто не подкатывался к нему со щекотливыми предложениями. Да и зачем, ведь он только дальний родственник. Выслушав от Шары ливень упреков за то, что он оградил ее от волнений, Джексон вместе с женой проверил все записи в книге посетителей холда, но не обнаружил ничего подозрительного. Рут ничем не мог им помочь. Он не всегда находился в своем вере, когда Джексон бывал дома, а часто составлял компанию дракону, несущему караул на сигнальных высотах. «Даже старику Ламоту», — уточнил Рут. «Я почешу ему спину, а он мне». На следующий день Шара с Джексоном должны были принять участие в собрании на посадочной площадке, которое созвали, чтобы обсудить участившиеся случаи разбоя. «Учти, Джексон, если ты не расскажешь о случившемся, это сделаю я», — с решительным видом заявила мужу Шара. «Но ведь здесь речь идет о наследовании Руата», — попытался возразить он. «Это не имеет к погромам никакого отношения». «А откуда ты знаешь?» — стиснув пальцами подлокотники кресла, воскликнула молодая женщина, бросив на мужа взгляд, полный гневного упрека. «Разве не ты руководишь осуществлением всех планов Айваса?» «Я? Руковожу?» Джексон в неподдельном изумлении уставился на жену. «Вот именно, хоть ты и сам, возможно, этого не понимаешь», сказала Шара, явно смягчаясь и нежно ему улыбнулась. «И тем не менее, это факт, о котором знает вся планета. Можешь поверить мне на слово?» «Но я...» «Да не переживай ты так, Джексон. За что тебя любят больше всего, так это за то, что ты не надуваешься от важности и не раздражаешь людей начальственными манерами». А за кем-то водится, Джексон быстро перебрал в памяти всех, кто, не покладая рук, работал рядом с ним. «Да ни за кем из наших. Просто у тебя есть на то все основания». Шара присела к мужу на колени и обвела рукой его шею, разглаживая морщинки на лбу. «И как раз поэтому ты можешь стать мишенью для преступников. Ведь не станешь же ты отрицать, что все больше народа высказывает недовольство по поводу того, что проект Айваса слишком затягивается». Джексон вздохнул. Это еще одна опасность, которую он тоже старался преуменьшить. «Мне ли об этом не знать? Я почти рад, что они наконец выступили в открытую». Тело Шары напряглось под его руками. «Так ты знаешь, кто они?» Он покачал головой. Сибел предполагает, кто мог бы быть замешан, но никто из его орфистов не может представить доказательств. А кто же решится обвинить лорда-правителя, не имея на то веских оснований? Шара что-то пробормотала в знак согласия и положила голову мужу на плечо. «Только будь осторожен, ладно, Джексон?» Тихо и тревожно проговорила она. Он прижал жену к себе. «Я куда осторожнее тебя. Сколько раз я тебе говорил, что перед полетом нужно всегда проверять упряжь?» Спросил он и с улыбкой выслушал ее возмущенную отповедь. На совете, который состоялся на следующий день на посадочной площадке, Айван взял на себя роль председателя. Для начала он попросил удалить из здания всех, кого обсуждаемые вопросы не касались. Хотя случившиеся прецеденты явно направлены против новой технологии, которую вы разрабатываете, сказал он. Ничто пока не угрожает успешному завершению проекта. Вот именно, пока, мрачно заметил Робинтон. Я не согласна, заявила Шара, бросив на мужа красноречивый взгляд. А когда он замешкался, добавила: «Кто-то пытается убить Джексона». Когда шум утих, Джексон подробно рассказал обо всем, что с ним произошло. «Это внушает тревогу», — сказала Айваз, заглушая сбивчивые вопросы собравшихся. «Разве белый дракон не может защитить тебя от подобных покушений? Не может их предотвратить?» «Не стоит так волноваться!» Джексон был раздосадован поднявшейся суматохой, хотя ему отчаянно хотелось обрести уверенность, что больше Шаре ничего не угрожает. Рут мгновенно почувствовал, что ремень лопнул и спас Шаре жизнь. «Я специально оставил эту упряжь на виду, а ту, которой пользовался, спрятал. Это просто...» «Просто он очень старался меня не волновать», – извительно заметила Шара. «Бранд попробует выяснить, кто мог надрезать ремень. Тот, кто это сделал, разбирается в упряжи». «Неужели всадник?» – голос леса поднялся почти до крика. И половина собравшихся на холме драконов ответила ей трубным ревом. «На Перне нет ни единого всадника, который мог бы желать гибели Джексону или Руту». Она пронзила молодого лорда взглядом, будто он в чем-то провинился. Он столь же пристально посмотрел на госпожу Биндена. «Вспомним, что ни один всадник не мог бы это сделать без ведома своего дракона», многозначительно добавил Флар. «Чего они добились бы?» Леса запнулась, избавившись от Джексона. «Может быть, всему виной моя возня с нитью?» – выдвинуло предположение Шара. Джексон ожесточенно затряс головой. «Исключено. Кто мог знать, что ты попросишь Рута доставить тебя в цех целителей?» «Поскольку обычно на Руте летает Джексон», – раздался спокойный голос Айваса. «Логично сделать вывод, что объектом покушения был он. Нельзя допустить, чтобы впредь его жизнь подвергалась опасности. Мир и Тала уже получили распоряжение на сей счет», — решительно заявила Шара. «А как насчет Рута?» — спросила Леса. И ответом ей послужили оглушительные вопли собравшихся на площадке драконов. «Похоже, здесь сегодня все драконы Перна!» — воскликнула она, пораженная их воинственным настроением. Потом, перегнувшись через стол, положила ладонь Шаре на плечо. «Теперь все мы будем настороже, девочка!» Джексона же госпожа Вейра обдала полным укора взглядом. «Мы должны были узнать об этом гораздо раньше, мой дорогой!» «Но мне ничто не угрожало», — попытался оправдаться Джексон, «и я был очень осторожен». «Нужно быть более бдительным, Джексон», — строго заметила и вас. «А сейчас необходимо принять неотложные меры, чтобы предотвратить попытки разбоя во всех цехах, работающих по нашему заданию. Последние погромы задержали изготовление весьма необходимого нам оборудования. К счастью, эти варвары не знали, насколько важны для нас другие вещи – шлемы для скафандров, кислородные баллоны и сами скафандры. То, что насущно необходимо для успеха нашего плана. Вся работа по этим заказам поделена между несколькими цехами, которые расположены в разных местах», — с облегчением в голосе сказал Фондарел. Потом сокрушенно покачал головой. «Трудно поверить, что кто-то из ремесленников моего цеха мог так безжалостно уничтожить плоды тяжкого труда своих собратьев». «На вашей планете живут доверчивые люди», — заметила и вас, «и вдвойне печально видеть, что кто-то предает их доверие». «Поистине так», — понуро согласился Фондарел, но скоро снова расправил плечи. «Теперь мы будем смотреть в оба. Флар, у тебя найдутся всадники, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство?» «Гораздо целесообразнее привлечь стражи порога», — впервые вступил в разговор Лайтл. Несмотря на южный загар, было заметно, как он побледнел, услышав про злоключение Джексона. «Стражи порога и фаеров», — поддержал его Фондарел. «У многих мастеров есть огненные ящерицы, и они обязательно будут настороже, если их предупредить». «Мой брат Торик с успехом использует молодых лесных кошек», – ставила Шара. Днем их, конечно, приходится держать в клетках, уж очень они свирепые. Организуйте охрану по своему усмотрению, только бы производственные процессы не пострадали, распорядился Айвас. Завтра драконы, которые отправятся на Икогаму тренироваться в невесомости, возьмут с собой мешки с топливом. Мастер Фондарел, прошу тебя проследить, чтобы их содержимое перелили в главный бак. Таким образом, у нас будет одной заботой меньше. «Не перебросить ли на Икогаму все наиболее ценные материалы?» – спросил Айваса Флар. «К сожалению, это невозможно по ряду причин. Однако, по мере готовности, отдельные предметы и оборудование для сохранности стоит перевозить туда. А есть ли гарантия, что там они будут в сохранности?» – осведомился Лайтл. Не обращая внимания на исполненные возмущения, недоверия, тревоги, взгляды, которые устремили на него собравшиеся, он ждал ответа Айваса. «Данная система способна эффективно и без труда охранять Якогаму. Чего не скажешь о ваших холдах, цехах и веерах», — ответил Айвас. «Выходит, хранитель сам себя охраняет», — тихо добавил Лайтл. «Что и требовалось доказать», — ответил Айвас.